После работы я зашла в магазин и купила продукты, полезные для здоровья. Йогурты, зеленый салат, зерновой хлеб и яблоки. Я решила всерьез заняться своим здоровьем, потому что если сама о себе не подумаешь, то и никто не позаботится. Увидев набор продуктов в своей корзинке, я малость расстроилась. Сразу видно, что никто меня дома не ждет. Кота и то нет. В противном случае хоть пакетик корма бы прихватила, что со скидкой продавался. Отогнав от себя неприятные мысли, я свернула было к дому, как вдруг совсем рядом прозвучал знакомый голос. «Кого я вижу? Не как Алиса Дмитриевна». Я вздрогнула и обернулась. Рядом со мной шел капитан Осетров. Если, конечно, он действительно капитан, в чем я с некоторых пор сомневалась. «Вы меня что, караулили?» — спросила я недовольно, нарочно не поздоровавшись. «Сама не терплю такого хамства, но в данном случае как-то стало мне неуютно. Какого черта он меня преследует? Что ему от меня надо?» «Упаси бог!» — Осетров замахал на меня руками. «Как вы могли подумать? Просто шел мимо по своим делам. Смотрю, какое знакомое лицо. Ох, не рассказывайте мне сказки». Тут я взяла себя в руки и даже улыбнулась приветливо, но глуповато. Всегда полезно притвориться дурочкой. С таких и спроса меньше. «Но раз уж мы встретились, может, зайдем на минутку в кафе?» Он показал на кофейню, мимо которой мы в это время проходили. «Выпьем по чашечке кофе. Заодно я вам кое-что покажу». «Ну, хитрец, заинтриговал меня. Что такое он хочет мне показать?» Мое смутное беспокойство усилилось, однако послать его подальше было никак нельзя. Это вызовет с его стороны еще больше подозрений. «Ну, соглашайтесь, соглашайтесь», — тоном заправского искусителя говорил Осетров. «Вас ведь дома никто не ждет». «А вы-то откуда знаете?» Хотела огрызнуться я, но вспомнила, что сама показала ему Лёшку. «Ладно, так и быть, но только ненадолго, мне домой надо, а то продукты испортятся». Он понял меня правильно и подхватил тяжелую сумку. Мы зашли в маленькую кофейню, которая появилась недавно, я раньше тут не была. Осетров сам выбрал самый дальний столик. Ясно, собирается учинить мне допрос. Официантка приняла у нас заказ. Эспрессо для Осетрова и латте для меня. Удалилась. Кофе мне не хотелось, мне хотелось поесть, причем в одиночестве, чтобы никто не отвлекал разговорами. Это же нужно слушать внимательно, а потом отвечать. Ладно, сейчас выпью кофе и уйду. Ничего от меня этот капитан или кто он там есть не добьется. Главное все отрицать и ни в чем не признаваться. Людей в кафе было совсем мало. На противоположной стене был подвешен включенный телевизор с приглушенным звуком. Мне без очков почти ничего не было видно, да и я не для того сюда пришла, чтобы смотреть телевизор. Я повернулась к капитану. «Ну и что вы мне хотели показать?» «Вот это». И он эффектным жестом положил передо мной красивый очечник из стесненной кожи. Мой собственный очечник. Тот, который я потеряла вместе с очками в ту странную и страшную ночь. Я замерла, не зная, как себя вести. А Осетров открыл очечник. Ну, разумеется, внутри лежали мои собственные очки. Удобные, дорогие, в красивой оправе. Только сейчас я осознала, как же мне их не хватало. То есть были, конечно, где-то старые, запасные, но эти... Я подумала, что ни за что не нужно к ним прикасаться. Мало ли, где он их нашел. Может, в той машине, в которой... Меня невольно передернуло. Я покосилась на Осетрова, заметил мою реакцию. Но он на меня даже не смотрел. Он уставился на телевизор. «Ничего себе!» — воскликнул он удивленно. «Глазам своим не верю, вы это видели?» Я проследила за его взглядом. Но экран телевизора расплывался в мутное цветное пятно. И тут я сделала глупость. Машинально взяла очки и надела на нос. На экране ничего особенного не было. Там показывали редкий цветок, который, судя по надписи, раз в году расцветает в ботаническом саду. Что это так удивило Осетрова? «Царица ночи», — прочитала я. А Сетров уже повернулся ко мне и удовлетворенно проговорил. «Они вам очень идут. Это ведь ваши очки, правда?» «Да с чего вы взяли?» Я попыталась откреститься от очков, сняла их, положила обратно в очечник. «Ваши, ваши», — повторила Сетров насмешливо. «Вы их надели таким привычным, уверенным жестом и сразу смогли прочесть надпись. Значит, очки вам подошли». Я хотела снова возразить, но по его довольному лицу поняла, что это бесполезно. «Откуда они у вас?» — спросила я наконец. «А вы как думаете?» «Только бы не из той машины. Да нет, я не могла их там потерять, ведь я точно надела эти очки перед тем, как постучать в таинственный дом. Это я хорошо помню. Хотя, если честно, то я вообще ничего не помню, потому что дома-то я не нашла, когда приходила туда во второй раз. Тропинка от шоссе была, дерево сломанное было, а дома не было. Ни дома, ни собак каменных у крыльца. Вспомнив о собаках, я рассердилась. «Вы что, в загадки со мной играете?» «Боже упаси! Я просто хочу получить полную картину того, что произошло той ночью. Так это ваши очки?» «Ну, допустим, мои. И все же, где вы их нашли? А где вы их потеряли?» «Что за дурацкая привычка отвечать вопросом на вопрос? Если бы я знала, где их потеряла, я бы их тут же нашла». «Да, пожалуй, вы правы». Осетров поскучнел. «В общем, я нашел этот очечник вместе с очками в траве, в том поселке, где мы с вами встретились». «Но вы же знаете, что я была там». «Знаю, но я нашел это очень близко к тому месту, где находилась машина с убитым человеком. Вы больше ничего не хотите мне рассказать? Вы точно не видели ту машину?» «Не была, не имела, не состояла, не привлекалась», — звучало у меня в голове. «Ничего не видела, ничего не слышала и уж точно ничего не помню». «Я вам уже говорила, что не видела, и не один раз. Вы мне что, не верите?» «Ну зачем же так? У меня нет причины не верить вам», — примирительно заговорила Сетров. «Тогда чего вы от меня хотите?» — гораздо спокойнее спросила я. «В самом деле, если уж и правда он меня подозревает, то не стал бы в кафе приглашать, вызвал бы повесткой на допрос. Значит, ничего у него на меня нет. Нечего бояться. Тем более, что мужика того я и правда не убивала. Хотя хотелось. Было такое желание. В данный момент я хочу, чтобы вы выпили кофе». Действительно, к нашему столу подошла официантка, принесла наш заказ. Я отпила глоток. Кофе был теплый и невкусный. Ни за что не пойду больше в эту кофейню. Официантка отошла. И Осетров тут же снова перегнулся через стол и быстро проговорил. «Вам ничего не говорят имя и фамилия Андрей Воробейчик?» «Нет», — ответила я удивленно. «А кто это?» «А Аркадий Чернышов?» «Первый раз слышу». «А Алексей Савицкий?» «Да нет! А кто все эти люди?» «А Антон Синельников?» «Да нет же!» «А может, такая кличка? Скорпион?» «Никогда не слышала». «А Артур Семибратов?» И тут, когда я услышала это имя, кафе перед моими глазами качнулось и куда-то поплыло. Голова закружилась, в глазах потемнело, в затылке тяжело забухали негритянские барабаны. «Вам плохо?» — расслышала я пробивающийся сквозь грохот этих барабанов голос Осетрова, и передо мной появилось его встревоженное, озабоченное лицо. «Все нормально», — с трудом проговорила я. «Просто здесь душно. Мне бы на воздух». «На воздух?» — переспросил он озабоченно. «Давайте выйдем на воздух. Хотя там жарко». Он положил на стол деньги, помог мне встать, поддержал за локоть и вывел на улицу. Я стояла перед дверью кафе и глубоко дышала, пытаясь понять, что же со мной произошло. Что так на меня подействовало? Неужели имя, которое назвал Осетров? В самом деле, когда он произнес последнее имя, мне вдруг показалось, что я маленькая девочка, что я лежу в кровати, и дверь моей комнаты медленно открывается, а за этой дверью... Что это было за имя? Артур Семибратов. И снова у меня закружилась голова. Не так сильно, как первый раз, но все же. Улица пропала, вообще ничего не было видно. Перед глазами была темнота, как будто меня накрыли одеялом. Ну да, так и есть. На голову мне накинули одеяло. Мое собственное одеяло. Поэтому я ничего не вижу, иду на ощупь, шаркая тапочками. Тапочки мне подарили недавно, смешные такие, с собачьими мордами. Они мне чуть велики, но все равно я ношу их с удовольствием. Внезапно тапочка падает с моей ноги. Я начинаю искать ее. «Осторожно», — говорит кто-то в полголоса, потом тихонько чертыхается, сильные руки поднимают меня и несут. Тут все пропадает, и я ощущаю себя на оживленной улице возле входа в кофейню. Осетров крепко взял меня за локоть, заглянул в глаза. «Вам снова стало плохо?» «Да нет, все нормально. А что это за люди, имена которых вы перечисляли?» «Это не разные люди. Это разные имена одного и того же человека. Того самого, чей труп мы нашли в машине». «Вот как вы установили его личность?» «Ну да, мы сняли его отпечатки пальцев и проверили их по базе данных. И выяснили, что человек с такими отпечатками носил в разное время несколько имен. Те, которые я вам перечислил». Он внимательно посмотрел на меня и спросил. «Так вы узнали какое-то из этих имен?» Я не уверена. Мне нужно время, чтобы попытаться вспомнить, кто же он такой был, если жил под разными именами. Определенно, это был необычный законопослушный человек. Эти имена всплывали несколько раз по самым разным поводам. Этот человек был свидетелем одного убийства, двух ДТП со смертельным исходом и еще нескольких криминальных эпизодов. Его ни разу не привлекали к уголовной ответственности, но он подозрительно часто был в двух шагах от места преступления. И что это значит? Я бы сказал, что он мог быть наемником. Наемником? Переспросила я, понимая, как глупо выгляжу. Наемником или киллером. Человеком, которого нанимают для разных темных, проще говоря, криминальных дел. Так вы мне ничего не хотите рассказать? Ну, сами посудите, где я могла встречаться с киллером? Я в таких кругах не вращаюсь. Ну, он же не сообщает всем о своей настоящей профессии. Он мог быть среди ваших знакомых. Я говорю вам, мне нужно время, чтобы попробовать вспомнить. А что, его правда загрызли? Я задала этот вопрос для того, чтобы как-то сменить опасную тему разговора. Осетров быстро взглянул на меня и проговорил. «Вообще-то я не имею права разглашать посторонним такие подробности дела». «Но я не совсем посторонняя». «Ну да, и все же». «Да, характер нанесенных ему ран очень похож на укусы животного». «Животного? Какого именно животного?» «Ну, я небольшой специалист по диким животным. Нужно еще проконсультироваться с зоологами. Но на первый взгляд это похоже на зубы волка». «Или собаки?» «Да, или крупной собаки. А если учесть, что волки уже давно не замечены в тех местах, то да, вы правы. Скорее всего, это укус собаки». Тут как раз из-за поворота дороги вышел огромный черный ротвейлер, за которым на поводке тащилась миниатюрная старушка. Я невольно отступила в сторонку, подальше от ротвейлера, и проводила его опасливым взглядом. Ну, я думаю, если это была собака, то, скорее всего, бродячая. Их в окрестностях города довольно много, и они не боятся людей. Были случаи нападения. «Собаки», — проговорила я задумчиво. «Возможно». «Но», — проговорил Осетров, и по тону его я поняла, что сейчас-то он и скажет самое главное. «Но только собаки никак не могут напасть на человека, едущего в машине. Верно ведь? Ну, не голосуют же они на дороге. А если и голосуют, то никакому водителю не придет в голову останавливаться, чтобы подсадить их в машину». «Угу, вот и к делу подошли. Стало быть, он все-таки мне не верит. Но вряд ли он считает, что это я загрызла того типа в машине. С другой стороны, что-то такое он болтал про экспертизу, которая затягивается. И если определят, что тот тип в машине был без сознания, да еще найдут в машине мои отпечатки, я задумалась, не для того ли этот хитрый капитан заманил меня в кафе, чтобы потом украсть оттуда чашку из-под кофе и таким образом достать мои отпечатки. Получалось, что он не успел это сделать. Мне стало плохо, и мы вышли. И вообще, так только в сериалах делают. Но баллончик все-таки я выброшу. Осетров смотрел на меня в ожидании ответа, но вот уж фиг ему, не дождется. «Вообще-то я уже пришла», — сказала я радостно. «Спасибо за кофе и всего доброго». Осетров неумело скрыл разочарование и ушел.